Не все оно служит поклонению, но каждое произведение истинного искусства, по моему разумению, есть веское подтверждение природы нашего существования. И как же вы ему ответили? Вежливо спросил, чем мы должны пополнить нашу коллекцию. Он менторским тоном разъяснил мне, что именно мы, эксперты по современному искусству, и он отнесет свои деньги в другое место, если нам кажется, что мы не сможем приобрести высокохудожественное произведение современного религиозного искусства. Вроде бы он сам решил отдать деньги, а все равно капризничает. Подождите, я рассказал вам еще не все. Мягко, без нажима, я постарался убедить мистера Хайбека, что сам приложил бы все усилия, чтобы приобрести высокохудожественное произведение современного религиозного искусства, если бы услышал о их существовании. Разумеется, иконопись, как и нищие, всегда с нами. В некоторых церквах установлены оригинальные кресты и, соответственно, иконостасы, отчего интерьер приобретает современный вид. Но если не считать высокохудожественным произведением распятого на кресте Христа с женской грудью, в этой области ничего нового нет. И мы, искусствоведы, критики, кураторы, считаем, возможно, ошибочно, что все тут уже сказано. Кеннеди высоко подбросил мяч и поймал его. А в тот момент я осознал, что читаю бедняге лекцию, а он пришел ко мне совсем не за этим. И я спросил, почему, собственно, он хочет пожертвовать такую большую сумму. Вопрос, волнующий всех. Полагаю, ответ вас поразит. Поерзав в кресле, совсем как свидетель на его перекрестном допросе, Хайбек пробормотал, что жизнь его подошла к концу. Он подводит итоги, а так как всем на него наплевать, он и решил избавиться от своего состояния. И Кеннеди высоко подкинул мяч, наклонился вперед, чтобы поймать. И остаток дней провести в католическом монастыре. Тут Кеннеди бросил мяч Флетчеру. «Фантастика!» — выдохнул Флетч, ловя мяч. «Я предполагал, что вас это изумит. Теперь вы понимаете, почему я с радостью принял вас этим утром. Ситуация более чем странная». «Да, кто бы мог подумать? Люди не перестают удивлять, не так ли? Так что ваша коллекция будет пополняться и пополняться». «Он хотел стать монахом?» «Да, так он сказал. Католическим монахом. Келья, молитвы, посты – все как полагается. Он всегда ходил в черных ботинках. Простите? Не обращайте внимания. Тем не менее, мы провели совещание, обсудили предложение Хайбека. Никто не знал, что и думать. А вчера, по дороге на Ленч, я услышал по радио о смерти Хайбека. И в прошлую среду, говоря, что его жизнь кончена, Хайбек не подозревал, сколь близок он к истине. Если он хотел пожертвовать $5 миллионов и уйти в монастырь, почему он просто не отдал все деньги монастырю или церкви? Я его спросил. Он ответил, что слишком стар, чтобы стремиться к получению прихода. И потом пришлось бы многому учиться, а ему нужен мир и покой монастыря. Он сказал, что устал говорить, спорить, умолять. Вы в это верите? А коллекция религиозного искусства будет воздействовать на публику лучше, чем он.